Глава 19. Черное небо тонет в бездонном океане мрака. Вместо воздуха — вязкая, тяжело колышущаяся масса. Дышать ею удается с трудом, она липнет к гортани, забивает легкие. Сердце, не получая достаточного количества кислорода, ускоряет бег. Но места в грудной клетке для такого бега катастрофически мало, и у сердца начинается приступ клаустрофобии. Оно в панике бьется о ребра, пытаясь вырваться на волю. Окружающий мрак оживляется, предвкушая свежую кровь. Утробно чавкая, он сжимается все плотнее, дышать все труднее, сердце уже почти там, в липких щупальцах ночи. Надо убираться отсюда, срочно, но как? Как выбраться из этого тягучего плена? Как угодно, соберись, сконцентрируйся, открой глаза, в конце концов. Тряпка, слюнтяй, слабак, блондинка. Нелепость последнего эпитета на мгновение выбила Франсуа из чавкающей безысходности, и этого мгновения оказалось вполне достаточно для возвращения в реальность. О чем ему немедленно сообщили стосковавшиеся по полноценному стукачеству субъективные ощущения. Спина заныла, что ей жестко и неудобно, желудок угрюмо сообщил, что тошнота, комом застывшая в горле, это так, цветочки. Но скоро вполне могут созреть и ягодки, если, конечно, Франсуа ел сегодня ягодки. Голова, не желая отставать от остальных, устроила карусель и кружилась с дурным энтузиазмом. Зрение пока молчало, поскольку тяжеленные веки подниматься не желали. А придется, голубушки. Ну-ка, дружненько, слаженно, раз-два, поднялись. Кряхтение, сопение, скрежет, сдержанно аристократический мат, и процесс пошел. Вот появилась небольшая щелочка, вот она становится все шире, шире, и, наконец, обзор полностью открылся. И как это понимать, мадам и месье? Галлюцинации продолжаются. Любопытный чаек у афростаричка. А как иначе объяснить коробку от холодильника, в которой оказался Франсуа? Что значит это не коробка? А что же это, по-вашему, комната? Тогда уж давайте называть вещи своими именами. Камера. Площадью 2 на 3 метра, на полу валяется грязный матрас, серые, кое-как оштукатуренные стены, свет еле протискивается сквозь крохотное зарешоченное окошко, расположенное где-то под потолком. И как апофеоз гнусности, смердящее ведро, стыдливо скорчившееся в углу. И одно маленькое дополнение. Сам Франсуа, доведший количество валявшихся на полу предметов, до 2. Судя по всему, те, кто доставили его в данное отнюдь небогоугодное заведение, совершенно не заморачивались мироощущениями клиента и волочь его хотя бы до матраса не стали. Просто зашвырнули его внутрь и заперли дверь. Теперь болели те части тела, на которые оно, тело, упало. Франсуа попытался резво, как это делал всегда, вскочить, но, взвыв, вернулся в исходное положение. И начал подниматься медленно и осторожно, диагностируя в процессе подъема возможные повреждения. Возможные повреждения, растрогавшись от столь вежливого обращения, решили ограничиться ушибами и ссадинами, что позволило Франсуа прицепить в качестве праздничной бутоньерки обнадеживающий вывод. Специально его не били. Просто транспортировали его бессознательное тело, как мешок с чем-нибудь, скажем, не очень ценным и совсем не хрупким. Уже хорошо выбираться из места, вызывающего профессиональный интерес проктолога, будет легче. В смысле владения своим телом легче, а вот в смысле владения ситуацией – просто мечта вышеупомянутого специалиста, причем полная. То, что его похитили, это понятно, и сделал это любезнейший владелец антикварного магазина. Но вот зачем? Ради чего это траченное молью чучело бабуина пошло на такой риск? Ведь его, Франсуа, будут искать, и профессор Ренье – скажет, куда он отправил своего студента. Дежурный по станции подтвердит, что парень действительно спрашивал дорогу к афролавке. И старикашка будет иметь очень бледный вид, когда им займутся отец Франсуа и другие унганы. Впрочем, старый поганец вряд ли мог предположить, чей сын забежал к нему с поручением от своего преподавателя, поэтому и сделал то, что сделал. А вот зачем трухлявый гриб это сделал, Франсуа думать не хотелось, потому что в дверь колотился, напрашиваясь в гости, один единственный вывод – антикварным магазином владеет псих, маньяк-извращенец, которому приглянулся появившийся в его магазине парнишка. Для чего приглянулся? Лучше об этом не думать, все будет хорошо, отец с помощью Индианы обязательно найдет его, магия вуду подскажет. Франсуа зябко поежился. Не от страха, нет, просто в его камере не наблюдалось батареи центрального отопления, и камина с ярко пылавшим огнем почему-то тоже не было. А вот сырость была. Объединившись с промозглым холодом, она пробиралась под одежду, заставляя стучать зубы, превращала руки и ноги в ледышки. Видимо, старая кочерышка предпочитает иметь дело с хорошо охлажденным объектом, который не в состоянии сопротивляться. «Кактус тебе, Ванус, гад! Не дождешься!» Франсуа, с трудом опираясь о стену, поднялся, с минуту постоял, растирая онемевшие руки и ноги, а потом приступил к выполнению плана «Б» – интенсивным физическим нагрузкам. Почему не был введен в действие план «А»? Потому что его не было. Поначалу дело шло туговато, мешали ушибы и ссадины. Но постепенно процесс пошел, кровь побежала быстрее, сердце заработало мерно и мощно, и холод, огрызаясь и ворча, убрался к скукожившемуся ведру, надеясь найти в нем союзника. Но нашел там то, что и должен был найти. Мерзкий парень, обошедшийся с ним с холодом так не по-товарищески, подгадил и здесь. Франсуа увлеченно боксировал с воображаемым противником, когда решил явить себя реальный. В замке добротной стальной двери заскрежетал что-то нецензурное ключ. Вероятно, вошедший старикашка рассчитывал увидеть скорчившегося на матрасе, трясущегося и подвывающего от страха сломанного человека, но никак не раскрасневшегося, пружинисто подпрыгивающего парня, мимоходом поинтересовавшегося. «Тебе чего, дед?» Владелец антикварного магазина, он же просто Жак, какое-то время рассматривал Франсуа с искренним удивлением, словно опытный энтомолог, неизвестный ему ранее вид жучка. Затем усмехнулся и проскрипел: «Браво, юноша, браво! Вы неплохо держитесь!» «Довольно сомнительный комплимент», – парировал Франсуа, не прекращая тренировку. «Если принять во внимание мой возраст, это обычно таким трухлявым пням, как вы, месье, говорят, что они неплохо держатся, вертикально». «Ну вот», — нарочито огорченно сплеснул лапками просто Жак. «Вы оскорбили пожилого человека». «А я считал вас воспитанным молодым человеком, каких в наше время почти не осталось». «Ага, и потому решили подлить этому раритету какой-то отравы», — криво усмехнулся парень, направившись к сморчку. «Наверное, решили добавить меня к своей коллекции редкостей?» «Не говорите ерунды, молодой человек», — поморщилась чучело, отступая на несколько шагов назад. Откуда-то сбоку выдвинулся здоровенный детина, гармоничного со всеми присутствующими цвета кожи. «Вы что, решили, что я вас похитил для личного, так сказать, употребления? Чушь! А для чего тогда? Очень хотелось набить деду, невзирая на его седины, морду, но приближаться к чернокожей глыбе на расстояние вытянутой руки Франсуа не рисковал. Из любви к искусству? Не в вашем положении, молодой человек, пререкаться с кем бы то ни было, внезапно окрысился владелец афролавки. Хочу дать вам дружеский совет. «Ведите себя тихо и мирно, не вздумайте хамить ему». «Кому?» – мгновенно среагировал Франсуа. «Скоро узнаете». «Усвойте одно. Вы – всего лишь средство, инструмент, так сказать, воздействия на ключевую фигуру». «Я? Какая еще фигура? Кто?» До него постепенно начало доходить, причем, доходя, озарение основательно прошлось по лицу, что тут же заметил старикашка. — Вижу, вы сообразили, что к чему. Да, вас, изолировали, дабы иметь возможность манипулировать вашим отцом, сделать из него покорного слугу. Ах ты, старый козел! Франсуа, забыв обо всем, рванулся к гнусно ухмылявшемуся просто Жаку. Но обо всем тут же напомнила о себе, причем довольно болезненно и унизительно. Зато сам гигант явно забавлялся, удерживая трепыхавшегося шмакодявку за длинные дреды. — Абель, отведи его к хозяину. Старикашке надоело разыгрывать из себя милейшего и безобиднейшего владельца антикварного магазина. Крыса, прятавшаяся внутри его, окончательно выбралась наружу. — И оставайся там, мальчишка, как видишь, прыткий, может вызвать недовольство хозяина. Терпеть боль оказалось гораздо проще, чем терпеть унижение. Злые слезы начинали закипать в уголках глаз, но освободиться не получалось, если только он перестал трепыхаться, отдышался и, стараясь, чтобы голос не дрожал, спокойно проговорил, ни на кого не глядя. «Либо ваш урод отпустит меня, либо ему придется волочь меня по полу». Да с удовольствием гыгыкнул Абель, никак не отреагировав на урода. «Действительно, ультиматум получился очень грозным», — согласился с помощником просто Жак. «Тащи его». И тот потащил. Вернее, попробовал. Но Франсуа стек на пол, словно его кости моментально растворились. И, закрыв глаза, тихо зашептал слова заклинания, позволяющего увеличить вес. Не зря ведь отец учил его, готовя себе замену. И пусть обучение началось совсем недавно, после успешно завершенной ликвидации Бакора, но кое-что Франсуа усвоил и теперь применил в деле. Как ни странно, получилось, только дико болела кожа головы, пока громила, свирепея все больше, пытался сдвинуть с места неподъемный студень. — Ну, в чем дело? — заверещал крысяк. — Что ты его дергаешь, скальп снять хочешь? Господин четко приказал не уродовать. Парня еще отцу предстоит показать, и вряд ли Пьер согласится сотрудничать, увидев обезображенного сына. — Ничего не понимаю, — пробухтел Абель, — этот мозгляк весит, кажется, целую тонну. — Хорошо, Франсуа, ты добился своего, можешь идти сам, — проворчал старикашка, — но не вздумай выкинуть еще какой-нибудь фокус. Франсуа, мысленно улыбнувшись, поднялся с пола и молча направился вслед за злобно сопевшим громилой. Просто Жак шел последним, демонстративно держа на виду невесть, откуда взявшийся пистолет. Коридор, лестница, снова коридор. Франсуа даже не пытался запомнить маршрут, сосредоточившись на одной мысли, кто этот таинственный господин и чего он хочет от отца.